свой скандинавский дом на отдаленных Фарерских островах, Авер называет ландшафтом крайностей. Эти острова полны контрастов, очень темные, тяжелые зимы и яркое лето. Именно эти контрасты вдохновляли Авер на протяжении всей ее карьеры. Ее часто считают одной из самых уникальных скандинавских артисток своего поколения. На сегодняшний день Авер выпустила 11 студийных альбомов, пересекая музыкальные жанры и постоянно раздвигая границы ожидаемого. Награжденная в 2021 году премией Nordic Cancel Music Prize, Авер не перестает очаровывать. Ее музыкальные путешествия проходят по всему миру, от крупнейших фестивальных площадок Европы до саундтрека к сериалу Netflix «Последнее королевство» и к видеоиграм «Бог войны», «Вагнарёк» и «Сага о знамени 3». Svönleysa nótt, Выделяется среди дискографии Айор как новое смелое начинание. Дебютный для метал-ориентированного лейбла Season of Mist больше склоняется к темной электронике. Это симфоническая космическая одиссея. Альбом также обращен и к земным проблемам. Даже рассказан с точки зрения израненной матери Земли, которая зывает к нам за помощью. Альбом даже был записан в студиях на Фарерских островах в Исландии, во Франции и на портативной студии Авиор в разных уголках мира. Стиль альбома можно назвать прогрессив-попом. Во всяком случае, мощность и слаженность невероятные. Звучит так, как словно музыканты несколько лет вынашивали, ошлифовывали это в головах. А когда дело дошло до студии, просто сложили пазл за пару минут. Это, конечно, обманчивая легкость. Ясно, что здесь было много работы. Именно работы и не слышно. Oh, богатая атмосфера песен, которым едва ли нужны узнаваемые формы слов, чтобы захватить струны сердца. Айвёр Ин даже 14 июня 2024 года.